Глава 15. Я уговорил деда переодеться. Нет, он, конечно, блестяще выглядел в своей броне и алом плаще, однако же я убедил его, что если он хочет отправиться со мной на поле боя, ему не нужно привлекать внимание. Потенциальные враги все равно со временем узнают, что рать Рязановых приняла участие в операции по спасению Марины. Но зачем совсем уж открыто подставляться? Так что алый плащ деду пришлось оставить дома. Он сам сказал, что это его любимое боевое облачение, с которым он прошел не одну битву. Считай, визитная карточка бывшего первого меча империи. К слову, тяжелый широкий меч дед тоже сменил на более простенькое оружие. А вот броню он решил оставить. Да, говорит, по ней его тоже могут легко вычислить. Но у Рязановых остались черные маскировочные костюмы, эдакие легкие артефакты, которые не дают особой защиты, но и сами при первой же вражеской атаке не аннигилируются, как обычная одежда. Более того, внутренний узор этих артефактов позволяет им взаимодействовать с другой артефактной броней. Иными словами, если такой костюм надеть на артефактный доспех, подобно тому, как рыцари прошлого надевали на свои доспехи сюрко, костюм получит дополнительную прочность. Ну, и сам доспех, разумеется, скроет. Правда, воин в таком маскировочном костюме, надетом поверх брони, приобретает весьма потешный вид. Дед, когда вышел ко мне, напоминал не то хоккеиста в трауре, не то толстого ниндзя. «Отлично выглядишь», — показал я ему большой палец. «Спасибо», — довольно улыбнулся граф Рязанов. «Тебе тоже маскировку приготовили». «Да на мне арендованный доспех так-то», — пожал я плечами. «Кто меня в нем узнает?» «Вот и с этим недоразумением тоже надо что-то делать», — вновь завелся дед. «Где же-то видано, чтобы граф Рязанов и будущий глава рода ходил в арендованной броне? Доспех должен быть персональный, сделанный под тебя. Ну, или в крайнем случае трофейный, но тоже подогнанный и улучшенный мастером». «Согласен со всем, кроме одного. Я не граф Рязанов», — усмехнулся я. «Но ты ведь первым подумал о будущем рода, о том, что не стоит нам пока заявляться к врагам при полном параде. Это я так воодушевился предстоящей возможности сразиться с внуком бок о бок, что хотел действовать по старинке, мощный в лоб. А ты молодец, выбрал лучший вариант». «Что это, если не действие будущего главы, а?» Хитро улыбаясь, он заглянул мне в глаза. «Банальная логика и поверхностный просчет этапов предстоящей военной кампании», — предложил я. Дед обреченно выдохнул и закатил глаза. «Все упираешься и упираешься. Сдавайся уже и соглашайся стать моим наследником». «Сперва расскажи о моем похищении и причастности к нему пожарских». «Хм!» — фыркнул он. «Так и не уймешься? Ну ничего, ты еще у меня станешь Рязановым. Иди, надевай маскировочный костюм, а я пока ратникам приказы раздам». Он развернулся и побрел в сторону бойцов, бормоча себе под нос что-то вроде: «Кроме меня ведь некому. Чуть что так сразу, Владислав Александрович, или ваше сиятельство. А я, может, хочу в кресле сидеть и правнуков нянчить». Глядя ему вслед, я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Интересно, это он меня так подбодрить пытается? Волнуется, что я сильно переживаю насчет спасения Марины, как переживал бы обычный 18-летний юнец? Или дед в самом деле такой? Долго жил с ощущением того, что род угасает, а теперь вот радуется, обретя вдруг могучего внука и увидев впереди свет надежды. В любом случае, находиться рядом с графом Рязановым с каждым разом мне все приятнее и приятнее. Я перевел взгляд на небо, уже начинался рассвет. Неожиданно в кармане зазвонил телефон. Кому это я понадобился в такую рань? Нахмурившись, я достал смартфон и уставился на экран. «А, ну да». «Алло, Александр, извини, что разбудила, дело срочное». Начала была Агата, едва я принял вызов, но я перебил ее, стараясь говорить как можно мягче. «Тише, тише. Я не сплю. Я уже все знаю. Не переживай, все будет хорошо». «Что?» — опешила Вавилова. «Ты сейчас о...» «О Марине. Ты вернулась домой, а ее нет?» «Ага», — напряженно ответила ведьма и через секунду хмыкнула. «Она что ли с тобой? Поэтому не спишь?» «Не со мной», — ответил я ровно. «Но я ее верну». «Погоди». Агата вновь напряглась. «Я хочу услышать подробности». «Ее похитили», — не стал юлить я. «Агата из тех людей, которые могут очень сильно обидеться, не то что на вранье, а на обычные недомолвки. Но мы ее уже обнаружили, сейчас отправимся выручать». «Погоди», — с нажимом повторила ведьма. «Дай мне пару секунд. Так, где ты? Я еду с тобой». «С чего вдруг?» «Как с чего? Марина моя гостья и отличная девушка. Конечно же, я хочу помочь ее освободить». «Спасибо, Агата, мы сами справимся». «Тебе дважды одаренный иерарх лишний?» Скептически хмыкнула она. «Нам хватит боевой мощи». «Александр, не нервируй меня. Я 10 с лишним лет хожу по проклятым землям и...» «И ни разу не убивала людей, верно?» Перебил я ее в очередной раз. «Спасибо, Агата, но мы справимся сами. В твоем положении явно не стоит ходить по проклятым землям, но ввязываться в подобные операции не стоит вдвойне». «А?» — выпалила она. «Не понимаю, о чем ты?» «Не юли, все ты понимаешь», — скривился я. «Это я не понимаю, с чего ты в твоем положении прошлый раз в баре стала так люто напиваться». «Я тогда еще не знала», — пробурчала она. «И вообще, между прочим, это секрет». «От меня никто ничего не узнает, обещаю. Но и ты пообещай, что сейчас выпьешь какие-нибудь успокоительные травки и будешь спокойно дожидаться хороших вестей. Я верну Марину, будь уверена». В трубке повисла тяжелая тишина. «С тобой достаточно бойцов?» — неожиданно серьезно спросила ведьма после долгих раздумий. «Похитителям хватит». «Что ж, не буду лезть с вопросами, чтобы узнать, где ты их нашел. Хорошо, я поверю тебе. Но ты должен вернуться живым и здоровым. Помни, тебе еще мне помочь нужно. А затем мы будем планировать поход в твои проклятые земли. И Марину мне верни. С ее появлением в моем доме стало заметно уютнее». «Вообще-то это моя управляющая, а не уборщица». «Будь уверен, мы с ней договоримся». Агата усмехнулась и произнесла. «Удачи, Александр. Буду ждать звонка. И насчет пропуска учебы не переживай. Я оформлю тебе на сегодня день восстановления после стажировки». «Учеба? Ух ты, а я и забыл про нее». «Спасибо», — поблагодарил я добрую ведьму. Мы простились, я положил трубку. Ну, а спустя несколько минут после этого кортеж из 2 черных микроавтобусов и 3 внедорожников выехал с территории квартала Рязановых. Все машины были без опознавательных знаков и со сменными номерами. Даже Васе пришлось временно оставить свое такси и сесть за руль брутального внедорожника, чему он, впрочем, был несказанно рад. «Александр, мы подъезжаем!» Сквозь пелену сна я услышал хмурый голос барона Прозорова, который всю дорогу сидел рядом со мной и стучал по клавиатуре. «Ага», — отозвался я, разлепив глаза и размяв шею. Сверив свои внутренние часы с электронными часами на торпедо машины, я убедился в том, что мы ехали чуть больше 1,5 часов. За окнами по обе стороны от трассы Москва-Тверь стоял зеленый лес. Я скосил взгляд на экран монитора Семы и увидел мигающую точку в лесу слева от дороги. Заметив, что я изучаю карту, барон повернул ко мне экран и увеличил изображение. «Не доезжай 7 километров до реки Шоша, примерно в 10 километрах от трассы», — пояснил он. «Ага, и на общедоступных картах там пустырь. Припомнил я то, что услышал ранее от барона. Пока ехали, мы нашли закрытые реестры. «Секретные?» — уточнил я. «Да, но не особо. Взломал бы и школьник. Там земля несколько раз сдавалась в аренду и в субаренду. Есть разрешение на строительство турбазы, но нет документа о вводе в эксплуатацию». «И кто по факту там сейчас хозяйничает?» — повернулся я к барону. Он поморщился и покачал головой. «Я ведь тебе не суперкомпьютер, чтобы миллион задач решать одновременно. Информация уже у СБ графа Рязанова. Пусть они сами разбираются и делают выводы». «Справедливо», — кивнул я. «Но, по крайней мере, одна знакомая тебе фамилия мне повстречалась», — ровным тоном продолжил он. «Из руководства МАУТ». «Кто?» «Нет предположений. Нет желания играть в угадайку». «Ну?» «Дворянский род Киреевых». «Хм, мне кажется, ты не особо удивлен. Я думал, поставишь на бояр Скоробогатовых, а не на мелочь». «Вот как раз Скоробогатовым лишний раз мараться незачем, когда можно делегировать полномочия». Закряхтела рация. С нами связались из головной машины и сообщили, что впереди показался поворот. Мы сбавили скорость и всей колонной свернули на проселочную дорогу. Вскоре от проселочной дороги ничего не осталось, мы ехали по колее сквозь лес. Я глянул в очередной раз на открытую карту. Уже довольно близко. Еще немного проедем, и нас могут запросто услышать. Будто прочитав мои мысли, дед скомандовал на общем канале. «Всем машинам стоять! Выгружаемся!» Вскоре ратники рода, кто в черных доспехах без опознавательных знаков, а кто в черных маскировочных костюмах, стояли на колее перед головным внедорожником. Дед с нетерпением смотрел на меня и моих сопровождающих. Вася нес открытый ноутбук Семена, а сам барон тащил свою тяжеленную сумку. «Ну что, уверен?» — быстро спросил граф Рязанов у меня и покосился на Сему. «Может, к черту тесты? У нас тоже техника есть». «Это далеко не первый тест, ваше сиятельство», — спокойно произнес Прозоров, поставив сумку на траву и открыв замок. «Да и таких, как у меня, у вас точно нет». Он достал из сумки дрон и двумя руками подкинул его в воздух. Кто-то из ратников усмехнулся, настолько нелепо это выглядело в моменте. Однако через миг послышалось одобрительное хмыканье. После того, как ощутив свободное падение, дрон мгновенно запустил все двигатели и завис в воздухе. «Лу-87!» — торжественно объявил барон, взяв в руки пульт. «Достойно!» — процедил мой дед. «Яшка-цыган продолжает удивлять!» И главное, практически бесшумно. Улыбнулся я, убедившись, что враги уж точно не смогут услышать шум лопастей. Марина до белых пальцев сжала кулаки и ударила по деревянному полу. Девушка тихо застонала. Прерывисто выдохнув, медленно подняла веки и едва не зарыдала. «Дерьмо!» — пробормотала она. «Дерьмо! Дерьмо!» Изо всех сил девушка пыталась взять себя в руки, но получалось едва ли. Эмоции бушевали внутри нее. Страх и отчаяние сплелись друг с другом и не давали разуму вернуть полный контроль над телом. Но лишь в первое время. Постепенно девушка начала приходить в себя. «Нужно успокоиться», — мысленно повторяла она себе. «Нужно взять себя в руки». Однако стоило лишь открыть глаза, оглядеться и увидеть деревянную комнату с зарешеченным окном, отчаяние накатывало с новой силой. «Довольно! Да хватит уже!» В какой-то момент, не выдержав, закричала она и ударила себя ладошками по щекам. И это помогло. На миг девушка полностью задавила все негативные эмоции, терзающие ее изнутри. А затем она услышала тихие всхлипывания и причитания за стеной, обитой имитацией бруса. «Бабушка!» — прошептала Марина. Она почувствовала, как буря отчаяния вновь захватывает ее с головой, однако смогла с ней справиться. «Я не одна. Бабушка оказалась втянута во все это. Я должна ее освободить». Резко выдохнув, девушка поднялась на ноги и принялась мерить комнату шагами. Остановилась возле открытого окошка. Да, второй этаж можно было бы вылезти, если бы не эта проклятая решетка. В очередной раз Марина попыталась оторвать решетку, но, конечно же, неодаренный такое было не под силу. «Блин, ну что я за дура!» — прошептала она. Однако, прежде чем отчаяние захлестнуло ее в очередной раз, она снова стала шагать по комнате. С удивлением Марина осознала, что ритмичные шаги помогают ей не переходить шаткую грань своего душевного спокойствия. А за окном было такое приятное утро, пахло хвоей, щебетали птицы. «Было бы здорово когда-нибудь отдохнуть на такой турбазе», мелькнуло в голове девушки. «После 3 лет работы-то бабушку свозить, может быть, еще кого позвать, да ту же Агату». Горько усмехнувшись, она уставилась на синее небо. В голове Марины невольно всплыли события вчерашнего дня. Она ждала возвращения Агаты и Александра. Ведьма как-то внезапно, несмотря на разницу в возрасте, силе и социальном статусе, стала для Марины подругой. Александр... Перед ним девушка очень сильно хотела похвастаться своими рабочими успехами. Она закрыла выгодную сделку на бирже, вывела средства и закупила для перепродажи на диких ягодах партию мягких игрушек. Мерзких зубастых зайцев, которые внезапно стали популярны среди детей. Марина внимательно отслеживала в глобале популярные веяния, и одна из первых начала продавать этих плюшевых тварей. Да, не оригинальных, но очень похожих и в 10 раз более дешевых. Если всех зубастых зайцев, которых у Марины заказали за последние 3 дня, выкупят, то Александр станет богаче на 50 тысяч рублей. Огромные деньги. И ведь популярность этих игрушек даже не думает спадать, наоборот. «Да уж», — пробормотала себе под нос девушка, вспомнив о работе. «Нельзя впустую тратить время, а то конкуренты все у поставщиков вперед нас выкупят». Она поджала губы, а сердце ее вновь сжалось от боли. Да, вчера она с нетерпением ждала возвращения Агаты и Александра. И именно в этот момент ей позвонили с незнакомого номера. Марина тут же взяла трубку, думала звонок по работе, но... «Твоя бабка у нас», — услышала она грубый мужской голос. «Узнаешь?» Испуганный голос бабушки, который после этого услышала Марина по телефону, ввел ее в ступор. А затем неизвестные озвучили свои требования, сказали, куда нужно приехать, и велели никому не звонить. «Мы следим за тобой, не послушаешься, и бабка пойдет изучать дно Москвы-реки». От Александра Марина знала, что по телефону можно отследить практически любого человека, можно узнать, кому он звонил. Тот разговор запомнился девушке, потому что она сразу спросила своего работодателя. «И что же, если пробьют твой номер, то смогут узнать, что это ты звонил жандарму?» «Вряд ли», — ответил тогда Александр. «Как мне сказал один мой друг, телефоны жандармов очень хорошо защищены. Настолько, что даже если с обычного номера звонить жандарму, это нигде не отразится». «Ну, точнее, отразится, конечно. Но чтобы это увидеть, нужно быть супер-мега-гениальным взломщиком. И опять же, по словам моего друга, даже если взломаешь защиту, чтобы узнать, кто звонил жандарму, жандармы 100% узнают о взломе. Так что с этой стороны никто к ним лезть не будет. Да и вообще, хоть взломы и слежка через телефоны возможны, далеко не в каждом роду найдутся нужные специалисты. И все же, предполагая, что за ее телефоном могут действительно следить, Марина не стала сразу звонить Александру, Агате или в полицию. Но на всякий случай набрала номер бабушки. Вдруг ее только что умело развели. Однако телефон Веры Михайловны был недоступен. Не звоня больше никому, Марина поехала на встречу с неизвестными. Девушка старалась держать себя в руках. Она решила собрать больше информации. Старалась быть осторожной, выискивала камеры, как ее учил Александр, и шла под ними. Держалась поближе к людям. Так она встретилась с неизвестными. «Где бабушка?» — быстро спросила тогда Марина, подойдя к ним. «Поехали прокатимся», — был ей ответ. «Нет, сперва отпустите ее». «Или что?» «Или я закричу прямо здесь». «Тогда твоей бабке хана. Тогда вы сами не уйдете от полиции. Тут куча народа и всюду камеры. Ты блефуешь. А вы проверьте. Освободите ее, и тогда поговорим». В тот миг Марине было страшно. Ее сердце бешено билось, но девушка старалась не подавать виду. Она хотела помочь близкому человеку, хотела быть достойной своего работодателя, хотела сама справиться с этим вызовом. Ну или хотя бы добыть больше информации, чтобы позже вместе с Александром закончить начатое. Ей даже показалось, что ее напор смог ошеломить неизвестных. Если они отпустят бабушку, ее руки будут сильно развязаны. Ведь тогда ей как минимум не придется переживать за жизнь близкого человека. Но именно в этот момент случилось непоправимое. Безумная боль пронзила голову девушки, и Марина начала терять сознание. Последнее, что она помнила, — изумленное лицо похитителя. А затем его торжествующую улыбку и отвратительную актерскую игру. «Дорогая, тебе плохо!» — кричал он, подхватив ее. «Ничего, ничего, сейчас отнесу тебя в машину!» Очнулась она лишь, когда машина ехала по трассе. Не подавая виду, что пришла в себя, девушка пыталась дозвониться до Александра, но не получилось, ее действия заметили. Телефон разломали, а саму Марину грубо вырубили ударом по голове. Следующий раз она очнулась уже в этой комнате. Где? Неизвестно. Что теперь будет? Непонятно. Сможет ли Александр найти ее? «Сможет!» — тихо прорычала Марина, стараясь быть сильной. «Мне главное продержаться. Главное тянуть время. Главное...» Она потеряла мысль в тот момент, когда увидела зависший в небе дрон. Улыбка сама наползла на лицо девушки. Вместо безумного отчаяния она наконец-то ощутила искреннюю надежду.